Глава вторая. «И буду обитать посреди их». Сущность города определяется его предназначением. Одни города возникали на торговых путях, другие становились крепостями на рубежах государства. Иерусалим – город столичный, возвышенный не только в прямом, но и в переносном смысле. В Иерусалим не приходят, а восходят. Восходят из низин Иудейской пустыни и прочего мира. И знаете, что самое удивительное? При всем своем величии Иерусалим напрочь лишен помпезности. Несмотря на наличие монументальных построек, город не производит давящего впечатления. Иерусалим не просто возвышен, он словно бы парит в воздухе, и лучше всего это парение ощущается на рассвете, когда город обволакивает розовая дымка. Ощущение реальности исчезает, уступая место ощущению надвременной вечности. Кажется, что сейчас из-за угла выйдет Авессалом и спросит, из какого ты города? В 2005 году под остатками более поздних строений на холме Афель был найден 80-метровый фрагмент стены, принадлежавший какому-то монументальному строению, о чем свидетельствуют размеры. Высота от 6 до 10 метров и 2-метровая толщина. Ученые датируют фрагмент стены и сопутствующие ей находки второй половины X века до нашей эры. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Скорее всего, находка является частью городской стены, возведенной по приказу царя Соломона, строителя первого храма. Первый храм определил всю последующую судьбу Иерусалима. Определил и продолжает определять, несмотря на то, что был разрушен 2500 лет назад. Преемником первого храма стал второй, о котором нам сегодня напоминает стена плача. Два разрушенных храма и еще один, который, как верят евреи, когда-нибудь будет построен, представляют собой невидимый стержень Иерусалима. Стержень, который ощущают все жители и гости города, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Из сказанного совершенно не следует, что Иерусалим – иудейский город, в котором должны жить только иудеи. Отнюдь. Смысл сказанного в том, что храмы сделали город важным религиозным центром. Сначала он был таковым только для иудеев, а после к ним добавились христиане и мусульмане. Иерусалим – духовный центр трех авраамических религий, место расположения таких святынь, как Храмовая гора со стеной плача, мечетью Аль-Акса и куполом скалы, а также находящийся в христианском квартале старого города храм гроба Господня и Голгофа. Для евреев и христиан Иерусалим является главным религиозным центром, а среди мусульманских святынь мечеть Аль-Акса стоит на третьем месте после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Давид намеревался возвести храм на земле, купленный им у Иусея Аравны. Бог через пророка Нафана передал царю свою волю. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Основная подготовка к строительству храма, от составления плана до накопления запасов золота, серебра, меди и железа, была произведена Давидом. Если не принимать в расчет высшую волю, а руководствоваться сугубо земными соображениями, то можно предположить, что Давид просто не успел довести до конца начатое дело, которое пришлось завершать Соломону. Не исключено и другое. Давид мог намеренно передать почетное дело возведения храма сыну, чтобы упрочить его позиции среди 12 израильских колен. Но так или иначе, в начале своего правления, то ли в 966, то ли в 964, а может и в 1014 году до нашей эры, царь Соломон приступил к строительству первого храма, которое растянулось на 7 лет. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Впрочем, слово «растянулось» здесь не совсем к месту. Лучше будет сказать «уложилось в 7 лет», ведь технологии в то время были примитивными, а каменное здание строилось большое, 30 метров в длину, 10 в ширину и высотой в 15 метров, при этом стены имели солидную толщину от 3 метров внизу до 1,5 метров в верхней части. С трех сторон, за исключением фасадной и восточной, к зданию храма примыкала трехъярусная крытая галерея. Огромный двор разделялся стенами на внешнюю и внутреннюю части. В центре внутреннего двора стоял медный жертвенник всесожжения, предназначенный для принесения животных в жертву Богу. Жертвенник представлял собой квадратное трехъярусное сооружение со сторонами длиной около 10 метров. Высота его составляла около 5 метров. Скала на храмовой горе, известная как камень основания, считается в иудаизме краеугольным камнем мироздания, с которого было начато сотворение мира. Над этой скалой располагалась святая святых храма, сокровенное место, где хранились скрижали завета, которые Моисей высек из камня после того, как в гневе разбил первые, а Бог написал на них заповеди. Царь Соломон стал героем множества легенд, в которых выступает в роли мудрого правителя и справедливого судьи. Порой ему приписываются сугубо волшебные качества, например, власть над демонами или способность общаться с животными. Но главным свершением Соломона было строительство первого храма. Правда, к концу жизни Соломон стал менее крепок в вере. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, китиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Впрочем, в иудейской традиции Соломон считается не вероотступником, а слабовольным мужем, который позволял своим женам поклоняться чужим богам. Но так или иначе, провинность царя не осталась безнаказанной. Бог оставил под властью дома Давида два колена – Иуды и Вениамина, а остальные 10 передал Иеровоаму из колена Ефремова, который в молодости состоял на службе у Соломона. Распад единого государства на Северное Израильское и Южное Иудейское царство произошел около 935-930 годов до нашей эры, вскоре после смерти царя Соломона. Пожалуй, надо уточнить, что сведения о едином иудейском государстве и о распаде носят легендарный характер. Они известны только из Библии и никакого стороннего подтверждения не имеют. Но, как говорится, что имеем, тому и радуемся. Сын и преемник Соломона Раваам прислушивался к плохим советчикам. Однажды израильтяне обратились к Раваму: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Мудрые старцы посоветовали Раваму облегчить участь подданных, а молодые люди советовали обратное. Они говорили: «Мой мизинец толще чресла отца моего, и так, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Под скорпионами подразумевались не ядовитые членистоногие, а бичи, имевшие на конце железные крючья. 10 колен отделились от Раваама и избрали своим правителем Иеровоама. Разумеется, раскол царства неблагоприятно отразился на Иерусалиме. С одной стороны, город потерял в статусе. Быть столицей 2 или 12 колен – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. С другой стороны, в иудейском мире у Иерусалима появился сильный конкурент – город Сихем, столица Северного Израильского царства. Кроме того, царь Иеровоам восстановил святилище в Вифиле, Бетеле, и Дане, считавшиеся у северян аналогами Иерусалимского храма. В обоих святилищах были установлены золотые тельцы, олицетворявшие подножие Господнего трона. Золотые тельцы стали своеобразным вызовом старым традициям иудеев, вызовом Иерусалимскому храму, в котором их быть не могло. Некоторые историки, в том числе и весьма авторитетные, отрицают существование единого Израильского царства и, соответственно, его раскол. По их мнению, два еврейских царства существовали изначально, а единое – это миф, воплощение мечты о едином сильном государстве. В 722 году до нашей эры Северное Израильское царство завоевало сирийский царь Саргон II. Оставшиеся в живых израильтяне стали пленниками ассирийцев, и судьба их покрыта мраком. 19 годами позже сын Саргона Сеннахерим вторгся в Иудею и подступил к Иерусалиму, но взять город не смог. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Если же абстрагироваться от вмешательства высших сил, то можно предположить, что ассирийский стан поразила чума или какое-то другое инфекционное заболевание. Или же царю Иудеи Езекии удалось откупиться от Сеннахерима. Но так или иначе, чудесное избавление Иерусалима и всей Иудеи от ассирийцев приписывали храму. Богу было угодно защитить свой дом и свой народ. Союз Бога с народом Израиля олицетворял находившийся в храме Ковчег Завета, сделанный по повелению, переданному свыше через Моисея. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, витый, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его». 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. В ковчег были помещены скрижали завета. Судьба ковчега не ясна, но в Библии сказано, что во втором храме его не было. Скорее всего, он был утрачен при разрушении первого храма вавилонянами в 586 году до нашей эры. Библия объясняет разрушение храма как кару за грехи. Так говорил Господь Саваоф, Бог Израилев. «Исправьте пути ваши, деяния ваши, и я оставлю вас жить на 7 месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши, деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинные крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». Согласно еврейским преданиям, Навузардан, начальник телохранителя вавилонского царя Навуходоносора II, прибыл к воротам Иерусалима с огромным запасом железных топоров наилучшего качества. 300 мулов везли эти топоры, которые не оправдали себя, ломаясь один за другим при попытках прорубить ворота города. Когда дело дошло до последнего топора, Навузардан решил отступить, но свыше раздался голос. «О, скакун и сын скакуна, повремени скакать, ведь настал день, когда святилище должно быть разрушено, а храм предан огню». Последний топор разбил ворота Иерусалима, и город был взят. Храм не мог быть разрушен, поскольку уничтожение дома Бога олицетворяло окончательную победу над врагом. Разрушив храм, вавилоняне лишали евреев божественного покровительства, лишали сил и надежды. Иерусалим лишился не только храма, но и значительной части жителей. Одни стали пленниками вавилонян, другие бежали в Египет. Могло показаться, что на этом история города закончилась, но на самом деле она только начиналась. В 539 году до нашей эры Вавилон был захвачен персами, и его земли вошли в государство Кира II, из династии Ахеменидов. И если для Вавилона Иерусалим был потенциально опасным оплотом иудеев, то Кир решил сделать из города форпост на границе с Египтом, покорение которого осуществил в 525 году до нашей эры сын и преемник Кира Камбис II. Первый год Кира, царя персидского, в исполнении слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. «Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. То есть из вас и всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Кир вернул евреям священную утварь, вывезенную вавилонянами из первого храма, призвал подданных жертвовать средства на строительство и финансировал его из податей, собираемых с областей, лежавших по западной стороне Евфрата. В 516 году до нашей эры, спустя 70 лет после сожжения первого храма, строительство второго храма, которым руководил персидский наместник Иудеи Зарававель из дома Давида, было завершено. Не обошлось без осложнений. Самаритяне, которым не было позволено участвовать в строительстве храма, стали чинить препятствия, ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. Дарий I, дальний родственник Кира, женатый на его дочери, правил в 522-486 годах до нашей эры. В правление Дария восставали многие покоренные народы, но евреи видели в нем своего освободителя, поскольку Дарий позволил им вернуться из вавилонского плена в Иудею и способствовал завершению строительства второго храма. У нас нет точных сведений о том, как выглядел восстановленный храм. Ездра пишет, что согласно повелению Кира, новый храм должен был иметь 30 метров в длину и столько же в высоту. Однако историки сомневаются в том, что Зарававелю удалось соблюсти это указание, ведь строительство второго храма финансировалось не столь щедро, как строительство первого. Скорее всего, изначально второй храм был скромнее своего предшественника, но со временем он рос, то есть достраивался. А в конце первого века до нашей эры царь Ирод перестроил его основательным образом. Срыв древние фундаменты, возведя вместо них новые, он воздвиг на них храм длиной в 100 локтей, шириной в 100, высотой же в 120 локтей, из которых последние 20 с течением времени ушли в землю, когда фундамент опустился. Храм был сооружен из прочных белых камней, из которых каждый имел в длину 25, в вышину 8, а в ширину около 12 локтей. Все здание понижалось к краям, тогда как высшей частью являлась средина, так что ее можно было видеть издалека на расстоянии многих стадиев. Особенно же хорошо видно было это тем, кто жил как раз напротив здания или подходил к нему. Входные двери и их карнизы были наподобие входа в самый храм украшены пестрыми, расшитыми цветочными узорами занавесами, которые свешивали со столбов. Сверху над входом с фриза свешивалась золотая виноградная лоза, кисти которой спадали вниз. Зрители поражались в одинаковой мере как величиной, так и искусством этого украшения, равно как ценностью употребленного на него материала. Царь окружил здание храма рядами покоев, которые все находились по величине своей в соответствии со зданием храма. При этом он потратил на них такое множество денег, что, казалось, никто раньше его не мог так украсить храм. Эти здания покоились на огромной стене, в свою очередь представлявшей одно из замечательнейших человеческих сооружений. У Иерусалимского храма не было собственных земельных наделов и иных источников доходов. В соответствии с законами Торы, десятую часть доходов было положено отдавать левитам, потомкам третьего сына Иакова Левия. Они передавали десятую часть полученного коэнам, священнослужителям, потомкам брата Моисея Аарона. Коэн – это высшая степень священнослужителя, а левиты – это вторая. Кроме того, коэны и сами по себе получали дары и пожертвования. Так складывался храмовый бюджет. Однако после восстановления второго храма вышло так, что численность коэнов более чем вдвое превысила численность левитов. Поэтому в середине V века до н.э. наместник Неемия был вынужден ввести прямой сбор на нужды храма с каждого жителя Иудеи в размер трети шекеля. Во время вавилонского владычества столицей Иудеи стал город Мицпа, расположенный к северу от Иерусалима, в более населенных на тот момент землях Вениаминова колена. Религиозный центр тоже переместился на север, в Вифиль, Бейт-Эль, находящийся на границе наделов Вениамина и Ефрема. В Библии сказано, что именно здесь Иакову явился Бог. И нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. Таким образом, Иерусалим превратился в обычный город на холме, но, к счастью, ненадолго. С возведением второго храма к городу вернулся статус религиозного центра, а в 445 году до нашей эры, или даже раньше, он вновь стал столицей ахеменидской провинции Яхуд, включавшей в себя большую часть Иудеи. Знаете ли вы, почему историки сомневаются в существовании единого Израильского царства? В первую очередь потому, что до сих пор не найдено ни одной отчеканенной в нем монеты. Впрочем, у несомневающихся есть объяснение отсутствия монет. Кто сказал, что государство не может существовать без монет собственной чеканки? У Давида до этого попросту не дошли руки. Соломон, главной задачей которого было строительство храма, мог обходиться монетами соседних государств. А преемником Соломона было не до чеканки монет, поскольку дела в едином царстве шли все хуже и хуже. Но при Ахеменидах в Иерусалиме чеканили серебряную монету с арамейской надписью «Яхуд» на аверсе и «Лилии» на реверсе. Лилия – один из символов Иерусалима и всей Иудеи в целом. Есть два предания, объясняющие популярность лилии у евреев. Согласно первому, дьявол искушал Еву в раю среди белых лилий, чистота которых не была осквернена, в отличие от Евиной добродетели. Второе предание гласит, что дочь фараона нашла корзину с младенцем Моисеем под большой желтой лилией. Желтые лилии часто можно увидеть среди камышей. Считается, что чеканка монеты в Иерусалиме или близ него началась в 420 году до нашей эры, в так называемый теократический период, когда Яхудом правили первосвященники. Смена правителей произошла в первой половине V века до нашей эры. Неизвестно, почему представители дома Давида сошли с исторической арены, но так или иначе во главе еврейского народа стали первосвященники, власть которых передавалась по наследству. Под руководством первосвященника действовал совет старейшин, называемый Герусией. При необходимости для решения вопросов особой важности в Иерусалиме могло созываться народное собрание. Известно, что люди собирались во дворах храма, а вот о том, каким образом принимались решения, можно только догадываться. Впрочем, в то время было всего три способа голосования – криком, поднятием рук или подачей камешков определенного цвета, определенной формы. Только в 139 году до нашей эры в Риме появились первые бюллетени – деревянные таблички, с одной стороны покрытые воском. На воске стилусом писали мнение, а затем опускали табличку в урну для голосования. Одним из последних светских правителей Яхуды был уже упоминавшийся выше Неемия, ставленник персидского царя Артаксеркса I. Неемия служил у Артаксеркса виночерпием, а ведать напитками правители поручают только тем, кому безгранично доверяют. Дозволение на восстановление стен Иерусалима в 445 году до нашей эры стало одним из проявлений расположения Артаксеркса к Неемии. Неемия привлек к делу всех жителей города, включая и священнослужителей. Одни строили, другие охраняли их от самаритян и аммонитян, пытавшихся помешать строительству. Стены росли словно на дрожжах. Работы заняли всего 52 дня. Статус Иерусалима возрос, жители города получили надежную защиту, а также возможность беспрепятственного празднования субботы, чему прежде мешали иноверцы. Протяженность восстановленных стен – еще один повод для научных дискуссий. Мы не станем сравнивать все мнения, а просто остановимся на наиболее популярном, согласно которому стены протянулись на 2¼ километра. Мнения относительно численности населения Иерусалима тоже сильно расходятся, но, скорее всего, оно приближалось к 5000 человек. Никакого сравнения с нынешним миллионом. Седая древность скрывается во мраке времен, и потому о ней нельзя судить определенно. Потерпите немного, и все эти «возможно», «скорее всего» и «можно предположить» уйдут с ваших глаз долой. Осталось немного. Совсем немного.